Fanzone. Сальва Рубио. Индиана Джонс. Путешествие по следам героя. Следуй за своим вдохновением. Джозеф Кэмпбелл. Инди и суть вещей. Хавьер Сьерра. Перед посещением кинотеатра настроение у меня было скептическим. Я очень хорошо это помню. С момента премьеры фильма «Индиана Джонс и последний крестовый поход» прошло почти два десятка лет. И, честно говоря, я очень сомневался, что Стивен Спилберг сможет превзойти тот кинематографический шедевр в попытках оживить своего, как мне казалось, дряхлеющего героя. Риск разочарования усиливали и другие факторы, буквально витающие в воздухе. Мне было уже не 18, а 37 лет. Я был семьянином, писателем на полной ставке, я безуспешно искал Грааль и Ковчег в своих книгах и смотрел на жизнь совсем по-другому. Но именно тогда произошло маленькое чудо, о котором я хочу вам поведать. Едва лишь ветер скинул шляпу Индианы на пыльную землю зоны номер 51 и покатил ее, как я забыл обо всех своих опасениях и полностью погрузился в новые приключения любимого персонажа. Большой экран оживил не только самого Инди, но и того ребенка, который пару десятилетий назад смотрел на него с открытым ртом и распахнутыми глазами. Того самого Хавьера, с которым мне так не хотелось расставаться. Да, я знаю, что фильм «Индиана Джонс и Королевство Хрустального Черепа» на момент своего выхода разочаровал многих зрителей. В любом кинотеатре всегда найдутся жалобщики. Но в действительности новая часть эпопеи вовсе не стала фиаско, которого я опасался. После премьеры в Каннах она стала самым кассовым фильмом саги – 786 миллионов долларов. И доказательством того, что архетип археолога-авантюриста так же жив, как и замечательные 80-е, в эпоху инопланетянина, балбесов, назад в будущее и звездных войн. Той весной 2008 года я вышел из кинозала со смесью эйфории и удивления. Эйфории от того, что фильм вернул нам Индиану Джонса, который все еще умеет обращаться с кнутом. А удивлением от того, что Спилберг решил отразить в его образе некоторые из своих самых навязчивых творческих идей, которые, что любопытно, вот уже много лет являются и моими. В телесериале «Похищенные» 2002 года уже фигурировала летающая тарелка, якобы потерпевшая крушение в 1947 году и доставленная на авиабазу «Розуэлл». И вот ее призрак появляется в первых же минутах нового фильма. Я буквально задрожал в кресле, вспомнив, как эта загадочная и противоречивая история в свое время заставила меня, 19-летнего, отправиться на юго-запад США в поисках последних оставшихся в живых свидетелей этого крушения НЛО. Сможет ли доктор Джонс разгадать эту тайну? Но помимо нее, в хрустальном черепе нашли свое отражение и страх перед ядерной войной в годы Холодной войны, и отголоски различных историй о том, как нашу Землю в глубокой древности, возможно, посещали внеземные существа. Истории эти служили для меня еще одним неиссякаемым источником фантазий. Я никогда бы не подумал, что нашему столь благоразумному профессору, убежденному в том, что крестик никогда не обозначает место для раскопок, придется лично расследовать одну из самых противоречивых исторических гипотез 20 века, так называемую теорию палеоконтакта, как ее напыщенно величают в наши дни. Эта теория была популяризована в 1968 году швейцарским журналистом Эрихом фон Деникеном, увлекавшимся древними цивилизациями. В частности, она утверждала, что люди на Земле возникли в результате искусственных генетических манипуляций, а содержащиеся в священных текстах разных народов мира рассказы об огненных колесницах, сияющих существах или летающих богах представляют собой лишь неуклюжие метафоры, придуманные нашими предками для описания вступивших с ними в контакт инопланетян. Все эти легенды и истории, описанные в книге Деникина «Воспоминания о будущем», в США она вышла под названием «Колесницы богов», находят отклик в хрустальном черепе. Джордж Лукас и Стивен Спилберг были хорошо знакомы с книгами Деникина, как и с книгами его многочисленных последователей. Оба также были знакомы с работой Джозефа Блумриха, одного из инженеров НАСА, участвовавших в разработке лунных модулей, который решил опровергнуть теорию о том, что библейский пророк Иезекииль якобы стал свидетелем приземления космического корабля, но в результате своих исследований описавшего модель корабля пришельцев в виде четырехроторного вертолета. Вместе с тем и начальник отдела связи НАСА Морис Шаттелин утверждал, что в шумерских, древнеегипетских и древнегреческих текстах можно найти следы математических и технологических знаний, соответствующих космической эпохе. Будучи подростком, жадно пересматривая в кинотеатрах первые приключения Инди и покупая первые видеокассеты с его похождениями, я столь же жадно поглощал и упомянутые ранее книги, не представляя, что когда-нибудь эти две вселенные сольются воедино. Возможно, именно поэтому после первого просмотра «Хрустального черепа» на смену удивлению пришла радость от подтверждения моей мысли о том, что Индиана Джонс — это более широкий и многогранный персонаж, чем было принято считать. Это не только образ, вобравший в себя черты таких искателей приключений, как Хайрам Бингем, первооткрыватель Мачу-Пикчу, или полковник Перси Фоссет, пропавший в Амазонии в 1925 году во время поисков затерянного города Зет, но и человек, столкнувшийся с великими загадками и силами Вселенной. Конечно, до выхода в свет этой аудиокниги все это было не более чем догадками одного из миллионов восторженных зрителей. Сальво Рубио проделал огромную работу, собрав под одной обложкой все источники, из которых черпали информацию создатели Индианы, тайные интересы героя, приключения, которые возникали в воображении сценаристов, но так и не были экранизированы, и даже факты, доказывающие огромное культурное влияние, которое археолог с кнутом оказал на несколько поколений зрителей. Заодно он и доказал правоту некоторых моих тайных подозрений относительно профессора Джонса. Я намерен хранить эту работу рядом с книгами Деникина, Блумриха и Шаттелина, недалеко от книг Джозефа Кэмпбелла и Карла Густава Юнга, которые много лет назад объяснили мне, как работает сознание героя и как мифы в конечном итоге формируют мировоззрение породивших их цивилизаций. Для меня все это главное — суть вещей, настоящий философский камень человеческой мысли. То вещество, из которого мы строим наши коллективные мечты и на основе чего принимаем решения о направлении нашей жизни. Естественно, я захотел стать писателем и искателем приключений с того самого дня, когда познакомился с Индианой Джонсом и узнал о его похождениях. И теперь, когда благодаря этой книге я узнал о его самых сокровенных желаниях, я удовлетворенно улыбаюсь. Я знаю, что не ошибся в выборе пути. Мадрид, весна 2021 года.